естественно, начальник нашей экспедиции. Пусть он решает, а мы выполним его приказания». «Так вот», — сказал Д'Артаньян, — «я решил. Мы принимаем план Атоса и отбываем через полчаса. Принято!» Хором проговорили все три мушкетера. Затем каждый из них, протянув руку к мешку, взял себе 75 пистолей и принялся за приготовление, чтобы через полчаса быть готовым к отъезду. Путешествие. В 2 часа ночи наши 4 искателя приключений выехали из Парижа через ворота Сен-Дени. Пока вокруг царил мрак, они ехали молча. Темнота против их воли действовала на них. Всюду им мерещились засады. При первых лучах солнца языки у них развязались, а вместе с солнцем вернулась и обычная веселость. Словно накануне сражения сердца бились сильнее, глаза улыбались. Как-то чувствовалось, что жизнь, с которой, быть может, придется расстаться, в сущности, совсем неплохая штука. Вид колонны, впрочем, был весьма внушительный. Черные кони мушкетеров, их твердая поступь, привычка, приобретенная в эскадроне и заставлявшая этих благородных товарищей солдата двигаться ровным шагом, все это уже само по себе могло бы раскрыть самое строгое инкогнито. Позади 4 друзей ехали слуги, вооруженные до зубов. Все шло благополучно до Шантильи, куда друзья прибыли в 8 часов утра. Нужно было позавтракать. Они соскочили с лошадей у трактира, на вывеске которого святой Мартин отдавал нищему половину своего плаща. Слугам приказали не расседлывать лошадей и быть наготове, чтобы немедленно продолжать путь. Друзья вошли в общую комнату и сели за стол. Какой-то дворянин, только что прибывший по дороге из Дамартена, завтракал, сидя за тем же столом. Он завел разговор о погоде. Наши путники ответили. Он выпил за их здоровье, они выпили за него. Но в ту минуту, когда мушкетон вошел с докладом, что лошади готовы, и друзья поднялись из-за стола, незнакомец предложил Портосу выпить за здоровье кардинала. Портос ответил, что готов это сделать, если незнакомец, в свою очередь, выпьет за короля. Незнакомец воскликнул, что не знает другого короля, кроме его преосвященства. Портос назвал его пьяницей. Незнакомец выхватил шпагу. «Вы допустили оплошность», — сказал Атос. «Но ничего не поделаешь. Отступать сейчас уже нельзя. Убейте этого человека и как можно скорее нагоните нас». И 3 приятелей вскочили на коней и помчались во весь опор, в то время как Портос клятвенно обещал своему противнику продырявить его всеми способами, известными в фехтовальном искусстве. «Итак, 1», — заметил Атос, когда они отъехали 500 шагов. «Но почему этот человек привязался именно к Портосу, а не к кому-либо другому из нас?» — спросил Арамис. «Потому что Портос разговаривал громче всех, и этот человек принял его за начальника», — сказал Д'Артаньян. «Я всегда говорил, что этот молодой гасконец — кладезь премудрости», — пробормотал Атос. И путники поехали дальше. В Бове они остановились на 2 часа, чтобы дать передохнуть лошадям, отчасти же надеясь дождаться Портоса. По истечении 2 часов, видя, что Портос не появляется и о нем нет никаких известий, они поехали дальше. В 1 миле за Бове, в таком месте, где дорога была сжата между 2 откосами, им повстречалось 8 или 10 человек, которые, пользуясь тем, что дорога здесь не была вымощена, делали вид, что чинят ее. На самом деле они выкапывали ямы и усердно углубляли глинистые колеи. Арамис, боясь в этом искусственном месиве испачкать ботфорты,